Подождав, пока тот пробежит к разрушенному цеху, девушки ринулись к машине. «Черт, ключей нет», — сказала Варвара, первой забравшаяся на водительское сиденье. «Придется водителя вырубать». «Да хрен с ним», — ответила на это Валя. «Дай-ка мне». Принцесса подвинулась, дав сесть за руль нежданно найденной сестре. Валя откинула кожух под рулем и пару минут копалась в проводах. «Подсвети», — попросила она. Варвара хлопнула себя по немногочисленным карманам. «Нечем», — ответила она. «Телефоны нам почему-то решили не оставлять». «Ну да», — согласилась Валя. «Так, где же эта хреновина? Вы чего там делаете?» Донесся до них голос водителя. «А ну-ка живо вылезайте из машины, пока я вас». Остальных слов они не услышали, так как громко взревел мотор, и Валя от всей души вдавила педаль акселератора в пол. Оставляя за собой шлейф пыли и запах гари, девушки помчались в Москву, чтобы предотвратить покушение на императора. «Ну и что ему нужно?» — спрашивал император у Арсения Громова, который не отходил от монарха ни на шаг и находился даже ближе магов-абсолютов, которые предпочитали не замечать этого обстоятельства. Арсений лишь пожимал плечами. Не мог же он сказать, что изначально был против всего этого безумия. «Вот именно, я уже и танцевал, и со всеми поболтал, и молодых поздравил трижды. Мне по протоколу только кусок торта взять и уходить, все». «Ну и уйдете», — сказал на это Арсений. «Не люблю я, когда чего-то не понимаю, а тут я вообще ничего не понимаю, поэтому меня просто разрывает от неизвестности», — признался император. «Так что, смотри, осталось 15-20 минут, ничего не упускай поблизости». «Хорошо, хорошо», — ответил Арсений, в душе надеясь, что все образуется без его вмешательства, и уж тем более не выйдет так, что он окажется виноват в гибели императора. И не в том дело, что Громов был недостаточно храбрым, нет, он больше всего переживал за свою семью, а уже потом за всех остальных. В этот момент телефон в руках императора зазвонил. «Ух ты!» — монарх едва не подпрыгнул на месте. «Вот это да!» — и уже в трубку. «Да, где тебя черти носит, где Варвара?» — подозрительно, настолько подозрительно тихо, что даже волнительно. Свадьба проходила настолько чинно и пасторально, что не возникало ни единой мысли, что что-то тут может пойти не по плану. Молодые уже приняли поздравления от всех делегаций, в том числе и от заграничных, и получили подарки. За их здоровье, благополучие и долгую совместную жизнь выпили несколько десятков раз. Особенно старался старый барон за колонной. «Я, честно говоря, сбился со счета выпитых им бокалом». То и дело в воздух взлетали разноцветные фейерверки. Оставался только торжественный выезд торта и салют. Может быть, дело в торте, но его вроде бы проверяли. С другой стороны, могли что-то и пропустить, не так ли? Могли, конечно. Пока я бегал туда-сюда за шампанским, а затем обратно, с пустыми бокалами, я видел его в боковой комнате. Огромный, четырехъярусный. Надо бы на него взглянуть сквозь эфирную линзу. «Это слишком опасно», — одернул меня Архас. «Ты сам говорил, что тут могут быть скрытые эфирники. Торт пока не на виду. Кто меня увидит?» «Полагаю, он под пристальным вниманием охраны», — сказал на это мой учитель, и мне пришлось с ним согласиться. «Но твои догадки не лишены смысла. И вот что делать». Проходя мимо в очередной раз, я окинул торт магическим зрением. Вроде бы ничего подозрительного. Торт, как торт, только с каркасом. С другой стороны, такой огромный торт без него вряд ли сможет обойтись. Так, и все-таки трубки показались мне слишком уж толстыми для поддержки торта. По моему мнению, на такой каркас можно было и доски застелить для строительных лесов. Я вновь вышел с полным подносом шампанского, с твердым желанием взглянуть в следующий раз на трубки внутри торта через эфирную линзу. По уже сложившейся традиции я начал обход своей зоны с барона. Вот только тут меня ждал сюрприз. Старого алкоголика на месте не оказалось. Видимо, уехал готовить место для новых порций, подумал я и отправился дальше. Мне не давал покоя торт. Когда шум отъезжающего автомобиля стих, водитель услышал слабые стоны от разрушенного цеха. Он подумал, что это невероятно. Никто не мог выжить в том аду, который там разверзся. Но, тем не менее, кто-то все более усиленно ковырялся в завалах. Затем в какой-то момент бабахнуло, и в воздух взмыла куча хлама, в том числе и искореженная взрывом дверь, которая сейчас больше походила на бесформенный и оплавившийся ком металла. Из-под взлетевшего мусора показался вымазанный грязью человек. Водитель вздохнул с облегчением. «Ну хоть работодатель жив». «В машину, быстро», — распорядился Орлов, ковыляя к нему. «Нет машины», — дрожащим голосом ответил водитель. «Две Д-девушки забрали. Твоего ж полководца за ногу», — выругался Орлов. «А другие машины поблизости есть, автобус охраны только», — развел руками водитель. «Но я не знаю, где ключи. Неважно, ключи мы уже не найдем. Попробуй завести так и подгоняй сюда, а мне позвонить надо». «Хорошо», — ответил водитель, понятия не имея, ни как заводить автобус без ключа, ни как им управлять. «Нет, в теории все машины управляются одинаково, но есть и нюансы». Орлов, оставшись один, достал телефон. Дисплей покрылся сетью трещин, но, как ни странно, аппарат включился. Мак абсолютно набрал номер из основного списка. «Император», — сказал он в трубку, как только прервался гудок. «Да, где тебя черти носит?» Едва сдерживаясь, чтобы не закричать, спросил монарх. «Где варвара?» «Ваше императорское величество, не велите казнить», запричитал Орлов. «Нас похитили, нацепили блокираторы магии, держали в каком-то подвале в промзоне. Здесь вокруг обгоревшие тела, но ее среди них нет, так что, вероятно, принцесса вырвалась из плена. Предполагаю, что она могла отправиться либо в Кремль, либо на свадьбу к вам». «Я тебя понял», — холодно ответил ему Ярослав Иванович. «Сам добраться до Москвы сможешь?» «Да, тогда сразу в Кремль, там блокираторы снимут. Завтра нас с тобой ждет серьезный разговор». «Понимаю, ваше императорское». «До связи», — оборвал его император и повесил трубку. Вдалеке послышался гул мотора. По всей видимости, водитель все-таки сумел завести автобус. «Громов, ты где?» Император оборачивался, ища глазами Арсения. «Я тут», — тот появился, словно из-под земли. «Передай Державиным, чтобы их поисковый отряд сворачивался. Есть вероятность, что варвара жива и едет к нам. Нужно встретить ее на подступах, чтобы обезопасить». «Понятно?» «Да, все предельно ясно», — отрапортовал Арсений, довольный тем, что все потихоньку начинает налаживаться. «Сейчас сделаю». И он тут же стал набирать Игорю Всеволодовичу. «Только бы все это закончилось мирно, только бы пронесло», — думал он. «Нас не догонит?» — спросила Валя, сверяясь с навигатором. «Нас не догонит», — уверила ее принцесса. «А если даже остановит, то потом сами извиняться замучаются. Ну ты представь, правительственная тачка со спецномерами и принцессой на пассажирском сидении. Чертов флеш-рояль», — согласилась Валя. Она приоткрыла окно, и холодный ветер трепал ее волосы. «Куда едем? В Кремль или сначала по магазинам?» Принцесса внимательно пригляделась к ней. «Ты точно моя сестра. Просто с языка сняла». «Нет, не в Кремль. Сегодня свадьба у Долгоруковых в Царицыно, и я, кстати, должна там подружкой невесты быть». «Как тебе такой прикид подружки невесты?» Она указала на свою одежду, густо вымазанную грязью и сажей. «Ты будешь эффектнее всех», — заявила на это Валя. «Надо запомнить», — сказала варвара. «Теперь не жалкое зрелище, а эффектное». «Ну а что?» Валя на скорости входила в довольно крутой поворот. «Мы с тобой не по пьяни в грязи извозюкались, а жизни свои спасали». «И то верно», — согласилась принцесса. «Ты вообще понимаешь, где мы находимся?» «Ага», — ответила Валя, уверенно орудуя органами автомобиля. «В получасе от МКАДа, в заброшенной промзоне». «А почему она заброшена?» — удивилась варвара. «Я думала, земля в области дорогая». «А это вас спросить надо», — ответила Валя. «С тех пор, как государство отжало эту фабрику у одного обедневшего рода, она так и стоит, разрушается, уже лет 10. А во, кажется, нас с тобой ждут долгие и увлекательные беседы», — мрачно проговорила принцесса. «Сколько нам еще ехать?» «Час, если не торопиться». «А если торопиться, очень торопиться, минут 40, думаю», — и Валя вдавила в пол педаль акселератора. «Алло, Виталий Кириллович, здравствуй, дорогой». «Беда». «Что случилось, Михаил Николаевич, только не говорите мне». «Убежали, Виталий Кириллович, обе. Всех убили, я один на силу выжил. Машину угнали и сбежали». «Да как так?» — рявкнул Разумовский. «Я был лучшего мнения о ваших способностях, господин Орлов, не справиться с двумя малохольными девчонками», и бросил трубку. В этот момент к магу Абсолюту подъехал автобус. «Надо затаиться», — подумал Орлов, «а потом идти на поклон к тому, кто выиграет». «Скуратов, слышишь меня?» «Слышу. Почему ты так шипишь?» «Чтобы никто не услышал. Сейчас же дуй на перехват девчонок. Они на машине Орлова сюда едут». «Понял, выполняю. И это, да, если не выживут, я не расстроюсь. Они знают слишком много. Революция, так революция». «Понял», — с выражением непонимания собеседника ответил Скуратов и отключился, поспешив в свою машину. Он дежурил недалеко от парка на случай всяких непредвиденных ситуаций, таких, как это, например. Взглянуть на торт до его торжественного появления в зале я так и не успел. Причем, и тут не обошлось без шероховатостей. Официанты, везущие четырехъярусную конструкцию, не заметили пьяного барона на автоматическом кресле-каталке и едва не зашибли его. Проявив чудеса изворотливости в своем состоянии, тот все-таки избежал соприкосновения. Хотя мне показалось, что он мазнул рукой по самому низу, а затем он практически наехал на меня, но вовремя затормозил, извинился и взял сразу два бокала. «Благодарю вас, юноша», – прошамкал он и скрылся за колонной, занимая свое место. «Странно», – подумал я, – «на его месте резонно было бы остаться, чтобы получить свой кусок. Впрочем, он может не любить сладкого, правда?» А вокруг торта уже начали толпиться люди. Понимая, что у меня есть лишь одна попытка, я на свой страх и риск взглянул на кремовую конструкцию через эфирную линзу и обомлел. Глава 7. Точнее, не так. Сначала я тоже ничего не увидел, так как трубки каркаса не позволяли мне рассмотреть, есть ли что-то внутри них. Но затем я, памятуя, что все на свете есть эфир, решил проникнуть сквозь металл и нашел искомое. Все та же композитная взрывчатка, что использовалось и для подрыва нашего крематория. А это означало, что торт вот-вот взорвется, так как я словно в замедленной съемке видел, как приближаются к нему молодожены и император с магами-абсолютами. И в это сложно было поверить, но щиты у всех были либо деактивированы, либо работали в полсилы. А еще это значило, что подрывник где-то совсем близко, так как дядя Слава упоминал, что для конкретно этой взрывчатки есть свои ограничения. Из-за собственного фона она не различает сигналы дальше 30 метров. Нужно было что-то делать, и срочно. «Щиты!» — крикнул я и ринулся к торту, словно мог полностью заслонить его собой. И почему-то именно в этот момент в моей памяти возникла совершенно нелепая картина, когда Олег Чернышов, пытаясь соединиться со своей стихией, принялся зарываться в землю моего сада на берегу ручья. Я, кажется, даже запах того места почуял. Но именно это воспоминание позволило мне принять быстрое и максимально правильное, как мне казалось, решение. Конечно, я мог бы закрыть торт эфирным щитом, вот только пуля Люберецкого этот щит пробила с легкостью. Смогу ли я сейчас создать что-то менее эфемерное для материальной угрозы? Времени на то, чтобы это выяснять, не было. Я просто призвал эфир, пропустил сквозь свое новенькое эфирное сердце, перерабатывая его в магию земли, и создал провал ровно под тем местом, где находился торт. Внизу что-то заскрипело и застонало. Видно, утратив опору земли, стонал провисающий участок фундамента. Но мне было плевать. Нужно было срочно убрать чертову сахарную бомбу с ее быстрыми углеводами. Не рассчитал я одного, что мраморный пол окажется на редкость прочным. Он, кажется, треснул в нескольких местах непосредственно под взрывоопасной конструкцией, но продолжал держать. Мне потребовалось еще одно усилие, чтобы раздробить плиты мрамора толщиной в 10 сантиметров. И в каждом хрусте я слышал звуки начинающегося разлета взрывной волны. Можно сказать, я спиной почувствовал, что кто-то жмет на кнопку активации бомбы. Но я надеялся, что поздно. Слишком поздно. Торт, словно безумная кремовая ракета, принялся скрываться в шахте. Этакий полет в космос, но наоборот. Или можно предположить, что у этого смертоносного снаряда просто не хватило сил, чтобы побороть притяжение Земли. И вот когда второй ярус вслед за первым скрылся под мраморным полом, началась цепная реакция взрыва. Основание торта просто разорвало на куски, затем разрушение коснулось следующего слоя и принялось подниматься выше. Кажется, я применил эфирный щит, чтобы быстрее запихать разлетающийся крем в недра Земли. И еще я в какой-то момент понял, что тут служило ударной силой. Карамельные звездочки, которым было усыпано лакомство, должны были максимально посечь гостей свадьбы. И если пятым-шестым рядам досталось бы не сильно, то молодоженов и императора с семьей должно было просто разорвать на куски. Я бы успел. На самом деле, я бы успел. Но случилось так, что на взрывной волне торт решил все-таки немного взлететь. И именно в это мгновение разлетелся верхний ярус. Я совсем чуть-чуть не дотянулся щитом до императора. Зато его почти полностью прикрыл Валерий Чернышов. Лишь левая нога монарха осталась незакрытой. Ее и посекло пресловутыми карамельными звездочками. Ярослав Иванович охнул и осел на пол, а воздух буквально разорвало от криков и визгов. У рухнувшей на пол невесты белая юбка постепенно пропитывалась красным. Перекошенное личико свидетельствовало о множественных ранах. Молодому князю тоже досталось, но он первым делом принялся помогать жене, а вот их родне досталось по полной программе. Кому-то сладкой шрапнелью выбило глаза и зубы, кому-то разворотило грудную клетку. Возле провала пол быстро окрашивался в красный цвет. Кто-то умер сразу, кто-то потерял сознание, другие выли и пытались подняться. Тетя невесты отползала от провала, в котором скрылся торт, оставляя за собой кровавый след и волоча голень за собой на сухожилии. Мужчина, которому снесло половину черепа несколькими снарядами, бестолково прикладывал руку к ставшему бесформенной губкой мозгу, а затем долго разглядывал испачканные пальцы, да так и рухнул на пол. Все это дополнялось воплями паникующих людей и стонами раненых. Кто-то крепко матерился, а кто-то безумно хохотал. Слышались и мольбы к богам. Все это произошло в считанные секунды или мгновения. Я развернулся, чтобы найти глазами того, кто активировал взрыв. Но, как оказалось, веселье еще только начиналось. В толпе нарастала паника, и началась давка. У меня перед глазами тут же промелькнули картинки из горящего рок-клуба. «Нет», — подумал я, — «больше не хочу повторения тех событий». Взвыла сирена, и тут же на окна и двери с грохотом опустились гермошторы, призванные уберечь посетителей в случае нападения. Вот только они предусматривали нападение извне, а не изнутри. Мой взгляд уперся в колонну, за которой сидел старый барон-алкоголик, и пазл в мозгу сошелся. Колонна полностью защищала от возможных попаданий калорийной шрапнели. Я сделал шаг туда, но меня тут же чуть не сбили с ног. От наполнявших помещение звуков хотелось сойти с ума. Визжала сигнализация, вопили люди. Кто от боли, кто от страха. Где-то снаружи бил в небо салют. Я вспомнил Валю. Вдох, выдох. Первый ранен, первый ранен. Услышал я краем сознания. Собственно, у меня есть выбор. Встать спиной к императору и защищать его, хоть бы ценой собственной жизни, или воспользоваться суматохой и схватить подрывника. Я снова огляделся, ища пути отхода и оценивая общую ситуацию. Возле провала в земле осталось всего несколько человек. Император в окружении трех магов. Молодожены, причем, князь истекал кровью, но пытался утешить свою молодую жену. К ним пытался пробиться врач, но пока не мог этого сделать. Еще двое гостей лежали в крови. Я быстро прикоснулся к ним и понял, что одной женщине уже не помочь, ей карамель попала в глаз, а вот мужчина просто потерял сознание. С другой стороны зала также навстречу толпе пытался пробиться Вадим Давыдович Громов, предпочтя, судя по всему, быть рядом с императором в этот момент. Еще несколько десятков человек пытались пробиться сквозь бронебойные пластины, перекрывшие все выходы и входы. Возможно, настало время вздохнуть спокойно и идти задерживать подрывника. Но я знал, что одним лишь взрывом дело не кончится. У Разумовского всегда есть запасной план. За свою долгую жизнь он научился прекрасно планировать. Я еще раз обернулся по сторонам, а затем бросил взгляд на сидящего императора и окружающих его магов. Мне показалось, или взгляды у всех троих затуманились. Скуратову все меньше и меньше нравилась затея Разумовского. Одно дело, когда тебе надо догнать и успокоить лошадь, а затем втереться в доверие к девушке, слегка надавливая на ее триггерные точки в сознании. А совсем другое дело – участвовать в убийстве императора и членов знатных родов. Просто, если все провалится, то казнить его будут дней 10, не меньше. С другой стороны, и старик, кажется, все хуже и хуже контролировал ситуацию. Сергею послышались не просто истеричные, а безумные нотки в его голосе, когда он приказал перехватить дочерей императора. Ну перехватить, опять же, ладно, а вот зачем эта фраза? Если не выживут, я не расстроюсь. Такое ощущение, что речь идет о слепых котятах, а не о наследницах престола. Одним словом, Скуратов находился в полном смятении, но и ослушаться Разумовского не мог, так как все, что он имел в жизни, он получил благодаря Виталию Кирилловичу. «Поймать девчонок», пробормотал он себе под нос, доставая карманный пеленгатор. «Мы все ж таки не в каменном веке живем. Аппаратура, чай имеется». Он забил данные по автомобилю Михаила Николаевича Орлова и тут же получил сигнал. Прилететь машина должна была еще минут через 10. Масса времени, если твердо знаешь, что делать. Варвара и Валентина решили приземлиться перед парком, высадить там Валю, чтобы принцесса заезжала на VIP-парковку уже одна, а сестра скрытно следила за ней. Они предполагали ловушку, но решили, что сразу дочь императора убивать не будут. Слишком людно, да и камер много. Понимая, что предстоит еще одна драка, девушки загрустили. Они настолько сдружились за время поездки, что совершенно не хотелось расставаться. Каждая из них словно нашла недостающий кусок себя, и теперь приходилось отрывать его чуть ли не с кровью. Валя крепко обняла Варвару и вылезла из машины. «Успехов», — сказала она сестре и сжала пальцы в кулак, желая победы. Принцесса кивнула, села за руль и моментально взмыла в воздух. Ее беспокоил только один вопрос — кто будет ее брать? В том, что это произойдет, она почти не сомневалась. Но вот Скуратов или Разумовский, если Виталий Кириллович, то это конец. Он исполнит свое обещание и просто расплавит ей мозги. А вот если Скуратов, она почувствовала в нем слабину. Более того, они обсудили его и с новообретенной сестрой. Она тоже подтвердила, что чувствует в Сергее сомнения, словно он не совсем уверен в том, что делает. И это было им на руку. Когда она приземлилась, в воздух вознеслись первые залпы салюта. Варвара с детства любила это разноцветное буйство огней. Вот и сейчас позволила себе отвлечься лишь на секунду, поглядев в небо на раскрывающиеся блистающие лепестки. Она уже вышла из кабины и стояла, держась за дверь автомобиля, когда почувствовала, как в спину ее уперся холодный металл. Она хотела возмутиться и поинтересоваться, знает ли человек, кому посмел угрожать, но тот ее опередил. «Идите со мной, принцесса, если хотите жить». Она оглянулась на говорившего. Этот работник безопасности был ей абсолютно незнаком, а вот его взгляд вполне пустой, затуманенный, ничего не выражающий взгляд покойника. Он становится таким, когда прекращается горение разума за окнами глаз, то есть даже возмущаться и что-то отвечать бессмысленно. Это просто машина, биологический робот, исполняющий чужие приказы. Оставалось надеяться, что Валя успела добежать. Заведя руку за спину, принцесса несколько раз зажгла на ладони огонек, условный знак для сестры, чтобы следовало за ней. Теперь только вперед, отступать уже некуда. Безопасник, ожидаемо, повел Варвару не в гущу веселящейся толпы, а к отдельно стоящему шатру. Судя по всему, предназначен он был для отдыха рабочих парка, но нынче был захвачен врагами короны. В тени, куда не доставал свет тусклой лампы, стоял человек. Видно было лишь его силуэт, но принцессе этого было вполне достаточно. Она едва сдержалась, чтобы не запустить маленький шарик пламени, чтобы осветить лицо похитителя. «А что, Сергей?» – спросила она. «Без стволов уже никак не получается даму на свидание пригласить?» Она понимала, что может вывести его из себя, но ничего не могла с собой поделать. Почему-то ей хотелось потешаться над этим юным менталистом. Скуратов сделал едва заметное движение головой, и безопасник убрал пистолет и отошел к выходу из шатра. «Это для вашей же безопасности», — сказал он, — «чтобы не случилось чего-нибудь непоправимого». «А, вот даже как», — широко, словно от удивления, раскрыв глаза, проговорила принцесса. «Это ты так о моей безопасности печешься? Хорошо, что ты не в больнице работаешь. Честно, а то с таким подходом там за тобой уже много душ числилось бы». «Не стоит ерничать», — ответил на это Сергей уставшим голосом. «Если бы я хотел вас убить, поверьте, у меня было предостаточно шансов сделать это». «Благородный, понятно», — произнесла Варвара. В этот момент за шатром со спины Скуратова ухнула сова. Натурально так, по-лесному. Это был условный знак, которым Валя должна была обозначить, что заняла позицию для атаки. У Варвары отлегло от сердца. «Впрочем, это действительно так», — сказала принцесса, смягчившись. «Ты действительно мог убить меня несколько раз, в том числе и чужими руками. Мог не спасать на охоте. Вы помните?» Грустно усмехнулся Скуратов и вышел на свет. За последние дни он сильно сдал. Кожа его посерела и утеряла гладкость молодости. «Конечно, помню», — ответила Варвара. «Я вообще потерей памяти не страдаю». «Не страдала», тут же поправилась она, «пока вы с Разумовским за меня не взялись. На вас наложить ментальное воздействие и не выходило», смущенно улыбнувшись, проговорил он. «Вы практически невосприимчивы к воздействию». ох, лис», сказала принцесса. «Знаешь, чем девушке угодить? Впрочем, ладно, я действительно хотела тебя предупредить, чтобы ты не пытался на меня воздействовать. А теперь я слушаю, зачем ты привел меня сюда?» «Да я...» Скуратов запнулся, вспоминая, что изначально он сделал это, чтобы устранить ее, но сейчас у него не поднялась бы рука. «Понятно», — опередила его Варвара. Вот, что я тебе хочу сказать. Человек ты неплохой, Сергей, только сильно мягкий и восприимчивый к чужому мнению. Разумовский, наверняка, и на тебя воздействовал, так? Скуратов нехотя кивнул. Смотри, что получается, продолжила принцесса. Дел ты натворить не успел. Сзади нее что-то вдруг громко щелкнуло. Она обернулась на звук, ожидая увидеть направленное на себя оружие. Но это у расположенного у стены шкафа внезапно открылась дверца, и изнутри вывалился инвентарь. Услышала звук и валя. Она моментально прожгла дыру в стене за спиной Скуратова и встала там, держа на ладонях горящее пламя сантиметров 30 в высоту. Таким можно поджарить до состояния стейка почти мгновенно. Кстати, сразу нашлась Варвара. Моя сестра. Хотя, ты же знаешь. Сергей едва заметно кивнул. Он, не дергаясь, ждал. Так вот, как ни в чем не бывало, продолжала принцесса. Меня ты на охоте спас. Дел особых натворить не успел. Меня похитил, вмешалась Валя. Бил, приставал, что-нибудь плохое делал. Выпалила Варвара. Да нет, ответила Валя. Просто вырубил и вывез за город. Возможно, для убийства, но об этом уже история умалчивает. Можно сказать, что он просто выполнял свою работу. Спросила принцесса у сестры, глядя при этом на Скуратова. Думаю, что да, ответила так. Так вот, Сергей, Варвара расправила плечи, становясь истинной принцессой. Ты сейчас бросаешь заниматься фигней и помогаешь нам скрутить Разумовского. Искупаешь, так сказать, свою вину действием. В благодарность я приближу тебя ко двору и найду подобающую должность. Как тебе такое, Сергей Скуратов? И помилование, с огоньком в глазах спросил менталист. И полное помилование, согласилась принцесса. Вместо ответа безопасник у двери выронил оружие и упал без чувств на пол. Но, возмутилась Варвара. Поаккуратнее с моими людьми, не дрова же. Главное в магии менталистов, подготовить для себя подходящих марионеток. Чем дольше готовится нить, которой, образно говоря, управляются нужные люди, тем она прочнее, тем лучше подчиняются избранные маги. Из них уже торчит нужный поводок, который нужно только взять и потянуть на себя. У Виталия Кирилловича было время, чтобы наделать себе достаточно марионеток из представителей высшего общества. Сначала он делал это ради забавы. Смешно же, когда во время какого-нибудь очень важного приема зарубежных гостей, скажем, генерал-губернатор начинает валяться по полу, лить слезы и вымаливать у императора прощение за то, что валяется. Но потом Разумовский смекнул, что такие шуточки, в конце концов, его до добра не доведут, и он стал создавать себе некое подобие армии. Делал ментальные закладки в значимых людей, находящихся на вершине власти. И основная их часть собралась сейчас тут, на свадьбе Долгоруковых. Идея со взрывом торта принадлежала лично Разумовскому. Он хотел видеть, как сладость, символизирующая достаток и благоденствие, дарит страдания и смерть. По его расчетам должно было начисто выкосить первые два ряда, а это непосредственно император с семьей, молодые Долгоруковы, маги Абсолюта и иностранные гости. Идеально для мирового скандала. Но все опять пошло не по плану, как слишком часто в последнее время. Тот самый официант, которого он нещадно гонял за шампанским, прикинувшись старым алкоголиком, вдруг закричал: «Щиты!» И некоторые щиты активировали. Это уже было весьма неприятным обстоятельством. Но куда хуже оказалось то, что сама земля разверзлась и основное орудие массового убийства, которое должно было задавать тон на этой свадьбе, провалилось в тартарары. Немыслимо, невообразимо. Кто-то сумел раскрыть его план. Но кто, неужели, Скуратов сдал? Если так, то, вероятно, зря он молчал и не раскрыл юноше всей правды о происхождении того. Надо было при последнем разговоре все-таки рассказать, что да как обстоит на самом деле. На излете торт все же сумел ранить нескольких человек, но это было ничто в сравнении с тем, чем должен был стать этот свадебный атрибут. Рядом с образовавшимся провалом крутился все тот же молодой официант. Неужели это он сделал? Тоже неучтенный бастард. Впрочем, сейчас нет времени разбираться, устранить. Его заказчики и так потеряли слишком много времени и сил, чтобы внедрить, наконец, телепорт в России. И он не позволит какому-то мальчишке сорвать грандиозные планы. Он хотел направить кого-нибудь из абсолютов на официанта. Но в этот момент взревела тревога, и все выходы из помещения оказались заблокированы. С бронированными ставнями ему не потягаться. Что ж, раз так, значит, нужно принять бой. Тем более, вон сколько веревочек торчит для управления марионетками. Первыми жертвами, пожалуй, будут император и этот наглый официант. «Достаточно для этого трех абсолютов», — подумал он. «Думаю, да. Когда я понял, что все три императорских абсолюта под контролем Разумовского, то, мягко говоря, охренел. Это же какой силы надо быть менталистом, чтобы так просто перенастроить разум трех сильнейших магов? В какой-то момент я даже оценивал свои шансы в прямой схватке с ними, но быстро понял, что в одиночку ничего не смогу. Абсолюты под контролем», — крикнул я императору, лежащему в трех метрах от меня. Когда он обернулся ко мне, то я понял, что мне удалось удивить человека. Во-первых, как можно лишить его сразу всей защиты? Наверняка, подумал он. А, во-вторых, почему ему кричит об этом простой официант? Но император оказался на редкость боевым магом. Он тут же переместился подальше от магов, выбрав удобную точку для защиты, и принялся поливать струями пламени Тарковского. Тот, хоть и был десяткой, но с императором тягаться ему оказалось тяжело. Я судорожно соображал, что же делать. Решил для начала поставить усиливающую линзу Ярославу Ивановичу, так как уменьшающая Тарковскому была бы, что слону дробина. Ну и в порядке эксперимента поставил уменьшающую линзу на поток магии менталиста. Не знаю, какой уровень был у Разумовского, но хотя бы минимально давление на абсолютов она должна была уменьшить. И тут же, почти незаметно для меня, в бой вступил Вадим Давыдович. Он протолкался сквозь толпу, услышал мои слова и, не удивлюсь, если даже узнал меня. Он взял на себя Белозерского и сразу же лихо впечатал его в стену мощнейшей волной. У меня под ногами заскрежетали мраморные плитки пола. Я вскинул голову и увидел на себе мутный взгляд Валерия Чернышова. А еще за его глазами я явно увидел другой взгляд. Жгучий, ненавидящий, желающий уничтожить угрозу и растереть ее в порошок. И мне, кажется, была уготована участь торта. Вот только я был не настолько сахарный. В момент, когда пол подо мной рассыпался в прах и ухнул куда-то в бездну, я остался на месте. Все-таки уроки Ван Ли не прошли даром. Я действительно могу держать в воздухе не только яйца, но и себя самого. А вот от летящей мраморной плиты толщиной 10 сантиметров лучше увернуться. Уже через минуту я понял, что даже втроем, я, император и Вадим Громов невывозим. Белозерский и Тарковский пришли в себя, если можно так сказать, после первых промахов и снова стали наседать на монарха и его защитника. А вот с Валерием что-то творилось. Складывалось такое ощущение, что он боролся с воздействием, потому что атаковал он очень неохотно и редко, когда уже не оставалось другого выхода. Люди, на секунду затихшие из-за атаки на императора, вдруг запаниковали с новой силой. С момента взрыва торта не прошло и трех минут. Время, как и всегда в таких случаях, стало совсем иным и растягивалось так, как хотело оно. Чернышов, я буквально чувствовал борьбу, происходящую внутри него. Последнее заклинание, которое должно было завалить императора землей, он откровенно запорол. В лицо монарху прилетела лишь горсть сухой земли. Не такого ожидаешь от десятки, не так ли? Сосредоточившись на нем, я потянулся к нему эмпатическими щупальцами и увидел, как внутреннее я мага холодно и расчетливо борется с воздействием. Кажется, на мне подпалили одежду, но я не замечал этого. Мне нужно было нащупать настоящего Валерия. А когда у меня это получилось, я поставил ему ментальный щит. Плохонький, корявенький, такой вот, что называется, самопальный в полном смысле этого слова. Дендрофекальный, но рабочий. Моментально глаза у Валерия прояснились, и он воззрился на меня, словно желая что-то спросить, но не находя слов. «Чернышова не бейте!» — крикнул я императору. «Он уже за нас!» Валерий скорчил гримасу, но тут же повернулся и принялся помогать отбиваться императору и Вадиму Давыдовичу. А я оказался в замороженном мгновении. Просто в один единственный момент воспринял все происходящее вокруг. Огромный праздничный зал в Царицынском дворце. Посередине зала огромная дыра, от которой разбегаются трещины по мраморным плитам. Недалеко от дыры у стены стоят император, Вадим Громов и Валерий Чернышов, отбивающиеся от двух магов-абсолютов. Остальные люди, большая часть из которых маги, сгрудились у дверей и окон, закрытых бронированными гермошторами. Я почувствовал руку на своей голове, даже не так, на мозге. Непосредственно моего мозга касалась холодная влажная рука, пытающаяся погрузить пальцы прямо внутрь моего серого вещества. Оглянувшись, я увидел, как из-за колонны на меня смотрит старый барон, и как я мог не разглядеть в нем Разумовского. «Кажется, к нам стучаться», — сказал Архас. «Отгрызть или кислотой залить?» «Сначала кислотой, а затем отгрызть», — ответил я. «Не, так невкусно будет», — сказал мой ментальный учитель. «Но твои садистские пожелания учел». И тут же лицо барона исказилось от боли. Он обнажил зубы и показал мне жест, означающий смерть. «Слишком быстро убрал», — пожаловался Архас. «Я не успел». И вот тут время отмерло и помчалось таким галопом, что я не успевал следить, что где происходит. Большая часть гостей развернулась и уставилась на меня мутными глазами. Отныне главной целью бывшего начальника собственной безопасности был не император, а лично я. В меня полетели куски пламени, красиво переливающиеся в воздухе. Пузыри воды, замороженные брызги шампанского, конфетти с пола, куски картин. Я создал маленькое торнадо и снес все эти подарочки. Но в меня летело еще и еще. Я ставил линзы, зеркала, отбивался воздухом, перенаправлял что-то энергетической паутиной. Но нападающих было слишком много. В какой-то момент рядом с моим виском раскрошился здоровенный булыжник. И это несмотря на всю защиту, какую я только мог поставить. Архас старался изо всех сил, я чувствовал это. А слегка обернувшись в какой-то момент, я увидел, что со мной плечом к плечу стоят Вадим Громов, Валерий Чернышов и император. Но даже этого было мало. Толпа подвергшихся воздействию магов грозила стереть нас в порошок. Глава 8. Император, отбив очередную атаку, бросил беглый взгляд по сторонам. Первое, что бросилось в глаза, на неизвестного официанта, так вовремя предупредившего об опасности, наседало сразу несколько магов. «Нужно прикрыть паренька, кем бы он ни был», — бросил он Громову. «Да это ж наш», — посылая очередное мини-цунами в Белозерского, — ответил Вадим Давыдович и улыбнулся. Улыбка, правда, в пылу боя получилась немного жутковатой. «Никита Державин, неужто?» — изумился Монрах. «Вы же сказали замаскироваться, вот он, по вашему приказу, и изменился, Громов». Казалось, даже немного развеселился от того, что только он один смог узнать Никиту. «Тогда тем более прикрыть», — распорядился Ярослав Иванович и тут же защитился от летящего в него огненного диска. «Я чувствовал, что меня прикрывают со стороны, и в то же время качал через свое эфирное сердце немыслимое количество энергии, превращая их в доступные мне маги. Огонь и воду брали на себя император и Вадим Громов». Но с остальными мне приходилось туго. От камней и земли эфирные щиты служили плохо, так что я загораживался валом из земли, которую поднял из-под фундамента. Черпал энергию я тоже из своих, но надеялся, что не слишком сильно опустошал их. По факту мне нужен был лишь пример магии, а силу на ее воплощение я брал из царящей вокруг мешанины магии. И все равно я не справлялся. Маги теснили меня в самый дальний угол зала, где я рисковал и остаться. Мне вспоминались Антонио Сан-Донато и то, как он отбивался от целой армии сильных магов. Мне бы его умения сейчас точно не помешали бы. Но пока, к сожалению, я был совсем не на том уровне владения эфиром, чтобы сдерживать напор половины московской знати. И все же я брал эфир, перерабатывал в какую-нибудь из стихийных магий и защищался ею от наседающих на меня подчиненных магов. «Ты, настоящий паук», — сказал мне Архас, — «сам сейчас занятый мобилизацией всех моих сил. Горжусь тобой, паук». Я был даже рад немного отвлечь сознание от происходящего. «Почему? А ты посмотри. Сидишь посередине эфирной паутины и ткешь из нее любую магию, какую захочешь». «Конечно, паук, будь по-твоему», — ответил я, отбивая очередное заклинание. «Я — крутой паук». И в тот момент, когда я уже решил, что здесь меня в порошок и разотрут, что-то хрустнуло в стене неподалеку. Затем еще раз и еще. Нападавшие слегка замедлились. Вероятно, управлявший ими Разумовский тоже отвлекся на странные звуки. А затем внезапно последовал новый взрыв, и стена толщиной в два кирпича обвалилась. В поднявшейся пыли и языках пламени были отчетливо видны три силуэта. Скуратов последовал за девушками, понимая, что другого выхода у него просто нет. «Думаю, нам надо поспешить», — сказал он принцессе. «Где и когда планируется атака?» — спросила та. «Боюсь, уже все случилось. В главном зале должен был взорваться торт. Прямо перед салютом. Твою ж мать!» — вскрикнула Валя и побежала со всех ног к дворцу. Варвара и Сергей ринулись за ней. Но догнать девушку получилось уже у самого дворца, где она в нерешительности встала перед закупоренной наглухо дверью. «Как попасть внутрь?» — требовательно спросила она. «Я не знаю», — пожал плечами Скуратов. Судя по всему, сработал охранный механизм, и двери с окнами перекрыли специальными заслонами от любого воздействия, в том числе и магического. «От любого?» – переспросила Валя. «Да», – кивнул Сергей. Даже Абсолют не должен их пробить. «Ну-ка, попробуем», — проговорила девушка. «Подожди», — принцесса взяла ее за руку. «Я знаю эти заслонки. Нам с тобой их не одолеть. У нас в Питере такие же. Что же делать?» — поинтересовалась Валя. «Помню я одни скандал», — задумчиво проговорила варвара. «И, кажется, как раз по поводу этого самого дворца. Заслонки-то тут высший класс, а вот стены. Ты, молоток», — восхитилась сестрой Валя. «Давай жахнем в стену. Как думаешь, а мы сможем друг друга усилить?» Вопрос, конечно, был риторическим, но смысла лишен не был. Где-то принцесса читала, что два мага одной стихии примерно одного уровня могут не только успешно противостоять друг другу, но и усилить воздействие при необходимости. Девушки взялись за руки и, прежде чем направить удар в стену, переплели две энергетические линии между собой, словно пальцы рук. Взрыв был рассчитан так, чтобы стена не ввалилась внутрь зала, иначе она могла бы кого-нибудь там покалечить, а просто обрушилась вниз. Но из-за силы, с которой ее демонтировали, некоторые осколки все-таки обрушились на головы заключенным внутри магом. Даже сквозь взвесь столетней пыли было видно, что внутри происходит нечто невообразимое. Несколько десятков человек, используя практически весь свой магический потенциал, наседают на жалкую горстку обороняющихся. Причем, в этой горстке был император и Вадим Громов. «Отец!» — вскричала варвара, увидев окровавленные штанины монарха, и бросилась к нему. Валя же оставалась на месте чуть дольше. Она оценила обстановку и увидела отбивающегося от десятка магов официанта. И что-то в нем было такое, что выдавало в обороняющемся хорошо ей знакомого человека. «Никита!» — прошептала она себе под нос. «Твою ж мать!» И тут же резко ринулась к нему, по дороге расшвыривая иных магов, как слепых котят. Скуратов, смотрящий ей вслед, подумал, что ему предстоит выяснить уровень этой внебрачной дочки. У него закрадывались очевидные подозрения, что перед ним Абсолют, и как она смогла скрывать это столько лет, подумал он. И ведь, если бы не рок-клуб, мы бы так ни о чем не догадались. Но поспешил он не за ней, а за Варварой. Эта принцесса ему обещала помилование и чин. Эта принцесса защитит его от гнева императора. Поэтому выбор очевиден. А вот, если император с Варварой тут и останутся, то ему уж точно кирдык, в живых его не оставит. Первым делом он оценил обстановку. Причем, по иронии судьбы именно так, как его учил Разумовский, старику вообще нельзя было отказать в умении планировать. И что интересно, он был хорош, как в тактике, так и в стратегии. Больше всего хлопот императору доставляли два мага Абсолюта. Виталий Кириллович недавно похвастался, что смог сплести им ментальные поводки всего за 3 года, но при этом сетовал, что Чернышов ему очень плохо подчиняется. Неудивительно, что Валерий стоял подле монарха и защищал его всей своей мощью. Скуратов видел натянутые ментальные поводки тех, кто должен был защищать Ярослава Ивановича. Если бы он их просто перерезал, а он вполне мог это сделать, то маги тут же выбыли из битвы. Они бы потерялись и дезориентировались. Для того, чтобы вновь ввести их в дело, потребовалось бы несколько часов, которых, разумеется, не было. Тогда Сергей взял и просто перехватил управление магами. Мгновенно разобравшись с управлением, он направил магов Абсолютов на защиту императора, туда, где они и должны были быть. От неожиданности Разумовский выпустил их очень легко, а Скуратов ощутил на языке вкус предательства. Но все же он считал, что поступает правильно. Постепенно он отпускал поводки магов, и те приходили в себя естественным путем, а для того, чтобы Разумовский снова не взял их в оборот, он поставил ментальные щиты, несложные, но для того, чтобы их преодолеть, даже его наставнику понадобится время, которого сейчас нет. В какой-то момент Виталий Кириллович понял, что внезапно постарел, не как маг, а как человек. Никогда раньше он не допустил бы тех ошибок, которые лепил сейчас. Сколько за этот вечер пошло наперекосяк. Сначала торт вместо фарша из гостей только ранил несколько человек и почти никого не убил. Затем этот официант непонятный, или он был сначала, неважно, он пытался задавить официанта, которым, конечно, был кто-то из магов, но кто, натравил на него Чернышова. Но вместо устранения неугодного он потерял контроль над одним из абсолютов. А вот это уж совсем немыслимо. Но дальше, хуже. Он собрал небольшую группу магов и направил ее в надежде, что они толпой задавят этого выскочку. Но не вышло. Он каким-то образом умудрялся отбиваться от всех стихий. Даже тогда, когда Разумовский решил его самого подчинить, Он укусил его за ментальную руку. Это все было невозможно. Такое встречалось в детских сказках. Маги, владеющие сразу всеми стихиями и вообще всеми видами магии. Но на практике такое невозможно. Даже былинные герои и легендарные эфирники не могли отбиваться от всего, а уж тем более кусать ментальную руку. И вот в тот самый момент, когда казалось, что официанта получилось загнать в угол и задавить его массой, вдруг обрушилась часть стены. С одной стороны, это, конечно, было хорошо, так как открывались пути к отступлению. Вот только отступать-то как раз не хотелось. А, с другой стороны, теперь к императору подоспеет подкрепление. Оно, кстати, и не заставило себя долго ждать. Две императорские дочки из куратов. Ну вот, подумал Виталий Кириллович, наконец-то что-то дельное сотворил. Видимо, втерся в доверие к принцессе, чтобы подобраться к императору. А коли так, то драться осталось несколько секунд. И хорошо, а то устал. Но оказалось все совсем не так. Сегодня реальность решила бить Разумовского мордой об асфальт до тех пор, пока он не поймет, что никогда не разбирался в людях. Стоило ему вновь сосредоточиться на официанте, которого он теперь считал основной угрозой, как два поводка абсолютов внезапно выскочили из его рук. «Сергей!» — хотел крикнуть он, но гортань подавила судорожный крик. «Что же ты делаешь, осел? Разве этому я тебя учил? Эта битва была, судя по всему, проиграна. Стоило всего лишь раз ошибиться и поставить не на того человека, как все посыпалось в тартарары. А самое поганое, что из-за этого самого человека-то все и затевалось. Это свою жизнь Скуратов просрал. Хотя, прямо скажем, какой он, к чертям, Скуратов. Если взять фотографии Виталия Кирилловича в молодости и сравнить их с сегодняшним Сергеем, ни у кого и вопросов не возникнет. Гены, штука сложная, пальцем их не раздавишь. Впрочем, погибать Разумовский не собирался. Дать финальный аккорд, это да, с удовольствием. И попытаться отправить в могилу как можно больше этих зажравшихся аристократов, которые и магией-то своей только кичатся, но не пользуются. Бывший начальник собственной безопасности собрал все свои ментальные силы, создал купол и накрыл им всех оставшихся в помещении магов. «Да будет хаос», – провозгласил он, с удовольствием наблюдая за тем, как большая часть собравшихся начала мутузить друг друга. Фаеры, водные мячики, комья глины, воздушные потоки – все шло в ход. Те, кого воздействие Разумовского не затронуло, в панике протискивались в дыру, сделанную дочерями императора. «Крысы», – себе под нос проскрипел Виталий Кириллович. «Грязные крысы». Но ему столпотворение этих крыс было на руку. Под прикрытием паникующей толпы он двинулся к провалу. Сегодня ему не повезло, но это не значит, что он сдался. Он еще погрузит Российскую империю в десятилетия вражды и братоубийственных войн. Это уж он сможет. Но выбраться наружу он не успел. «Разумовский уходит», — крикнул кто-то за спиной. «Виталий Кириллович, куда же вы?» Скрежеща зубами, менталист обернулся и снова увидел рожу этого ненавистного официанта. Кто же это? Ведь догадался, что под личиной барона скрывается Разумовский. Но кто он сам, неважно. Бывший безопасник взял под полный контроль ближайшего мага, оказавшегося магом земли, и приказал ему уничтожить молодого человека, пока тот отвлекся, давая знать императору о том, что он, Виталий Кириллович, пытается сбежать. Маг земли зачерпнул грунта из провала в центре зала и запустил его в того, кто прикидывался официантом. Ну тут уж точно должно быть минус один. Разумовский оскалился. Первым делом варвара накинула исцеляющее заклятие на отца. Конечно, она не врач, но Азам в свое время обучилась. К тому же родственная помощь всегда очень действенна. «Дочь», — бросил монарх, — «берегись». «Спасибо», — последнее относилось к облегчению его болей. Даже в горячке боя он пытался защитить свою дочь. Вот только принцесса контролировала обстановку, и конкретно сейчас именно ей ничего не угрожало. Появилось несколько мгновений, чтобы оглядеться. Магов абсолютов уже нейтрализовал Скуратов. Даже не так, он их вернул на защиту императора. Девушка до конца боялась, что он решит все-таки идти против них, но нет. Сергей выбрал сторону. Другое дело, что доверять такому флюгеру, тем более менталисту, будет сложно, но об этом стоит подумать потом. Вокруг царил хаос. Большая часть гостей ринулась к провалу в стене, который сделали они с Валей. Ей в тот момент показалось, что их объединенная сила просто невероятна. Нечто новое в ощущениях магии. По центру зала зиял провал, окантованный выкорчеванными мраморными плитами, кое-где густо залитыми кровью. Дальше лежали тела, не слишком много, но, если понимать, что все они имеют непосредственное отношение к московскому градоуправлению, становилось не по себе. С левой стороны от нее группа магов наседала на молодого официанта, которого внезапно взялась защищать ее сестра. И тут варвару словно молнией прошило. Это же Никита, это все его повадки. Он так держится и жестикулирует. Да, лицо у него сейчас другое, но это он. И в этот момент он поднял глаза, его глаза, которые сияли на чужом лице. Но смотрел он не на нее, а мимо. «Разумовский уходит!» — крикнул он, как можно громче. «Виталий Кириллович, куда же вы?» Быстрее всех среагировал Скуратов, бросившийся на перехват. Хотя принцесса самого безопасника еще не видела, а затем запомнила. Этот тоже сменил личность и выглядел старым доходягой. Ну что за карнавал притворства? Перед самым выходом Разумовский обернулся и что-то сделал. Ближайший к нему маг поднял из провала жидкую глину и метнул ее в Никиту. Очень опасный снаряд. При умелом воздействии такой может ударить не хуже бетонной плиты. И тут Никиту загородила Валя. «Девочка», — подумала принцесса, — «ты же не знаешь, как противостоять этим снарядам. Только не щит, только не щит». И, словно услышав принцессу, но решив сделать с точностью да наоборот, Валя закрыла их с Никитой огненным щитом. Уже зная, что будет, варвара смотрела на происходящее, не в силах отвести глаза. Глава 9. Когда Валя подскочила ко мне и встала плечом к плечу, я не особо удивился. И лишь потом до меня дошло, что тут не так. Личина-то на мне сейчас была вовсе не державинская. Я с интересом глянул на нее, попутно отбиваясь от полудюжины магов. Она почувствовала взгляд и улыбнулась. «Что, думал, не узнаю тебя? Ты хоть в дракона превратись, все равно узнаю», сказала она и подождала ближайшему к ней магу пятую точку. Тот взвизгнул и, кажется, освободился от воздействия Разумовского. «Я же тебя с детства знаю, как облупленного. Зато я о тебе, как оказалось, многого не знаю», парировал я, а затем добавил: «Ваше императорское высочество, лучше просто, моя госпожа», сказала Валя и засмеялась в голос, и пламя стекло с ее ладоней. «Больше не говори так», сказала она, успокоившись, «а то я от хохота помру, но мне все-таки стоит на тебя рассердиться», проговорил я, едва отмахнувшись от нескольких заклинаний, летевших в меня разом. «Это еще за что?» — спросила она, справившись с очередным не особо сильным магом. «Ты же всю жизнь знала, что маг, что родилась от аристократа. Почему не сказала-то?» Пыталась забыть, сквозь стиснутые зубы, отражая особо сильную волну какого-то водника, сказала она. «Я маме-то родной не сказала и себе не признавалась. А ты говоришь, тебе. Почему?» — поинтересовался я. «Мне даже показалось, что вереница магов, пытающихся нас убить, начала иссякать. Не то чтобы можно было вздохнуть спокойно, но появлялась надежда. Страшно было», — пожала плечами Валентина. «Я, уличная девчонка из трущоб, и вдруг маг. Что друзья скажут? А мама? А потом мы же все детство друг другу страшилки рассказывали про простого мальчика или девочку, у которого вдруг дар открылся. Он сунулся к аристократам, а те его съели. А когда поняла, что это неправда, почему не решилась? Мне оставалось сладить с троими. На Вале было двое. А тогда я поняла, что правда гораздо хуже, и решила навсегда остаться просто девочкой Вали. Если бы не ты, так бы все и продолжалось до сих пор». Нашла виноватого, улыбнулся я. И вдруг что-то случилось. Я почувствовал, как под потолком разлилось что-то вроде ментальной отравы. По крайней мере, я почувствовал это так. И тут многие из тех, кто просто пытался выскочить из зала, сошли с ума. Маги забыли обо всех своих заботах и просто начали бить друг по другу самыми убойными заклинаниями из своих арсеналов. По нам, естественно, отрабатывали целенаправленно, как и по императору. Я понимал Разумовского. Он сейчас был крысой, загнанной в угол, поэтому взбесился и пытался утащить с собой как можно больше народу. А вот мне надо было не только отбиться, но и обезвредить менталиста, чтобы больше он подобного не натворил. И вот это сейчас мне казалось самым сложным. Нагрузка на нас возросла в разы из-за того, что было совершенно неясно, откуда последует следующий удар. Мы отбивались часто интуитивно, но при этом еще как-то умудрялись и болтать. «А ты, я смотрю, решил устроиться на нормальную работу», сказала Валя, указывая на мою одежду. «Конечно», сказал я, «когда мы разрабатывали с тобой программу, я понял, что совершенно не понимаю чаяний простых людей, вот и решил стать поближе к народу», ответил я первое, что взбрело в голову. А я думала, папа денег перестал давать, ляпнула девушка. И ты такой, пойду в официанты, там чаевые большие. Если бы не обстоятельства, я бы обязательно сложился от смеха, но сейчас мне, честно говоря, было немного неудобно. А еще я заметил Разумовского, который все в том же образе барона-алкоголика под шумок направлялся к пролому в стене. «Разумовский уходит!» — крикнул я, что было сил. «Виталий Кириллович, куда же вы? Мне нужно было, чтобы его хоть немного задержали. Тогда я отобьюсь тут и ринусь к нему. Но прямо сейчас я этого сделать не мог. Мне даже шагу ступить не давали, хотя я использовал практически весь свой потенциал на сегодняшний день». Бывший начальник собственной безопасности остановился и обернулся. Краем глаза я увидел, как к нему бросился Скуратов. А этот, интересно, на нашей стороне, хотя лично я в перебежчиках не был бы уверен никогда. Силы мои были на исходе. Возможно, силы Разумовского тоже, но они у него еще были. Он оскалился, взял под управление ближайшего к нему мага, словно тряпичную куклу из детского театра, и принялся им манипулировать. Маг зачерпнул из сделанного мной провала глину, на которой еще оставались куски разлетевшегося торта, и бросил все это в нас с Валей. Девушка отреагировала мгновенно. Она загородила меня собой и поставила огненный щит. Совершенно случайно я поймал взгляд варвары. Он был обречен на горький от бессилия. Наверное, мне стоило бы попытаться остановить время, но я был слишком вымотан для этого. Кровь в венах молотом стучала в уши, требуя отдыха. Грязь, глина и куски камня, проходя сквозь Вален щит, не испарились, как она рассчитывала. С них облетело все лишнее, они утончились и заострились, став подобно сталактитам, растущим в пещере, только тоньше, сильно тоньше, как иглы. На мгновение застыли они в моем восприятии, острые, кровожадные, невосстанавливаемые, а в следующий момент они уже прошили Валю, словно иглы бабочку на лету. Несколько штук прошло насквозь и оставили прорези на моей одежде. Хлынула кровь, сразу, отовсюду, из множества ран. Валя упала на колени и повернула на меня удивленное лицо. «Даже не больно», — сказала она. Затем у нее изо рта хлынул поток ярко-красной артериальной крови, и она упала замертво. «Нет», — крикнул я, «нет», и где-то услышал злобный смех старика. Он забрал моего друга и теперь радовался этому. Но мне не было до этого никакого дела. Я встал над Валей на колени, перевернул ее на спину, поднял на руки и прижал к себе. Магическим взором я сканировал ее внутренности, но, куда бы я ни посмотрел, всюду были только разрывы и пробои. Казалось, из нее уже вытекла вся кровь, а вслед за ней вытекала и магия. Каким-то удивительным образом не задело лицо, и теперь она смотрела на меня все тем же удивленным и чуть насмешливым взглядом. «Валя», — шептал я, — «ну как же так, Валя, стой, где стоишь», — крикнул Скуратов, несясь наперерез Разумовскому. Путь ему перекрывала толпа невменяемых магов, фонтанирующих заклинаниями направо и налево. Разумовский остановился и обернулся. «Сопляк», — прорычал он, — «и слабак, прекрати все это», — приказал Скуратов. «Сейчас же, ты, трус, Сергей», — продолжал Разумовский. «Даже здесь все можно было исправить, устрани ты разом императора и принцессу, как и надо было сделать, и правил бы сам, дурак. Ты, кровожадный маньяк», — ответил ему Скуратов, — «и не понимаешь, что одно дело, править, сдерживая взрывы магии принцессы, и совсем другое, устроить кровавую баню, уничтожая знатные семьи империи. Ты безумен, остановись, я ж ради тебя все, а ты, плевал я на тебя, размазня», и Разумовский сплюнул себе под ноги, после чего полез перебираться через завалы. Скуратов медлил, 4 минуты, помнишь, настойчиво пытался достучаться до моего сознания Архас. 4 минуты, это ты к чему? Спросил я. Разумовский сейчас уйдет, и тогда получится, что Валя подставлялась зря, продолжил мой ментальный учитель. Уничтожь Разумовского, а затем займись девушкой. Я даже отвечать ничего не стал, положил Валю у ног и поднялся. Разумовский как раз пытался уйти через обрушившуюся стену на улицу. «Стоять!» — рявкнул я. Мне было совершенно все равно, остановится он или нет, но, если мои слова его задержат, будет хорошо. И они задержали. Разумовский обернулся, и, кажется, с него даже слетела личина барона. Он был удивлен, но не ожидал от меня ничего необычного. Я же уже вкачал столько эфира, что можно было устроить небольшой апокалипсис в отдельно взятом парке. Злоба наполняла меня магией с такой силой, на какую ни одна медитация была не способна. Жар стоял у моего лица. Гнев смотрел моими глазами. Ненависть плела заклинания. Месть нацелила свое острие. Огонь. Я потянулся к Варе. Ее искренний смех раскрыл мне суть ее магии. И взял у нее огонь. Вода. Я потянулся к Вадиму Громову. Его искренняя дружба с моим дедом раскрыла мне суть его магии. И взял у него воду. Земля. Я потянулся к Валерию Чернышову. Я знал его силу, потому что дружил с его сыном. И в тот момент, когда я прикасался к сути магии Чернышова, мне показалось, что я что-то понял про Олега, и взял у него землю, воздух, я взял у себя. Четыре стихи сплелись в один единый торнадо, выпущенный мной в Разумовского, словно хищный пылесос. Прошелся он по обломкам и распростертым на полу телам, но не заинтересовался ими. У моего торнадо была одна единственная цель, и когда он настиг ее в провале стены, принялся размалывать, словно огромная мясорубка, огнем, землей, водой и воздухом. Не было такой стихии, которая помогла бы сейчас бывшему начальнику собственной безопасности. Когда он понял, что уже не сможет уйти, то прищурился. Не боялся он меня, он никого не боялся, но что-то кому-то не договорил. Однако, когда он раскрыл кровоточащие от перемалывающего его заживо торнадо губы, оттуда вырвался лишь стон. Скуратов видел, что Разумовский уходит, но не знал, что может предпринять. Как менталист он был куда слабее своего наставника, поэтому о попытке подчинить сознание Виталия Кирилловича не могло быть и речи. И тут прилетел окрик от официанта, до этого бойко отбивавшегося от огромной кучи магов. Еще одна неучтенка, Разумовский, на удивление, остановился и обернулся. Произошла визуальная дуэль. Искуратов потом мог поклясться, что увидел тот миг, когда его учитель понял, что проиграл. Его глаза посерели, а губы превратились в тонкую прямую линию. Сергей перевел взгляд туда, куда смотрел Разумовский, и сначала даже не понял, что он видит на самом деле. Трехметровая воронка, похожая на торнадо, но совершенно необычная. В ней одновременно были видны всполохи пламени, закручивались волны вперемешку с частями земли и камней, и все это было пронизано воздухом. Причем, каждая из стихий, словно не смешивалась с другими, но была с ними единым целым. В мгновение ока этот круговорот настиг и обвил Разумовского. Несколько мгновений было видно, как с него стесывается одежда, за ней кожа, а потом и мышцы. Кровь пропитывала воронку и делала ее устрашающе красной. Внезапно Разумовский протянул руку, и она с болтающимися ошметками кожи протянулась к Скуратову. Старик открыл рот, но звуком был лишь стон. Однако, по губам Сергей прочел: «Ты, мой сын, прощай». А затем рука, торчащая из стенки воронки, сжалась в кулак и повернулась на 90 градусов вокруг своей оси. Скуратов закрыл ладонями лицо и рухнул на пол без сознания. И в следующий же миг вихрь, состоящий из всех четырех стихий, размолол Разумовского в кровавую кашу, а затем и в труху. Когда торнадо иссяк, ничего уже не напоминало о Виталии Кирилловиче Разумовском, бывшем начальнике собственной безопасности Российской империи.